Это были беспросветные для промышленности века, Пол. Именно, сэр. Кронер выбрал шомпол и выложил на стол масленку, смазку и тряпки. Приходится следить за стволами, иначе они... Прищелкнув пальцами, он обмакнул тряпочку в масло и навернул ее на конец шомпола. Особенно в таком климате. Да, сэр. Пол собрался было зажечь сигарету, но вспомнил о написанном Анитой предупреждении. Кронер надавил на шомпол. «Кстати, где сейчас находится Эд Финнерти?» «Не знаю, сэр». «Его разыскивает полиция». «Неужели?» Не глядя на Пола, Кронер работал шомполом, двигая им вверх и вниз. «Он сейчас нигде не работает и обязан зарегистрироваться в полиции, а он этого не сделал». «Я расстался с ним в усадьбе прошлым вечером». «Я это знаю. Я думал, что, может, тебе известно, куда он отправился». У Кронера была привычка говорить, будто он давно знает то, что ему только что сказали. Пол был уверен, что старик на самом деле не знает абсолютно ничего о вчерашнем вечере. «Не имею ни малейшего понятия». Пол никому не хотел доставлять неприятности. Пусть полиция сама узнает, что Финнерти пребывает сейчас с Лэшером, если уж ей так это нужно. «Видишь вон ту раковинку?» И Кронер протянул ружейный ствол, держа его всего в нескольких дюймах от лица Пола и указывая на темное пятнышко. «Вот что происходит со стволом, если оставить его без присмотра хотя бы на месяц. Они появляются моментально». «Да, сэр». «Ему, Пол, больше нельзя доверять. Он не совсем в своем уме, и поэтому не стоит рисковать, общаясь с ним. Не правда ли?» «Не стоит, сэр». Уголком тряпки Кронер старательно протирал раковину. «Я считал, что ты это и сам поймешь. Поэтому я просто диву дался, зачем тебе понадобилось разрешать ему расхаживать по заводу без сопровождающего». Пол покраснел. Он не произносил ни слова. «Или зачем тебе было давать ему свой пистолет? Ты ведь понимаешь, что теперь у него не может быть разрешения на ношение оружия. И все же мне сообщили, что нашли твой пистолет с отпечатками его пальцев». Прежде чем Пол собрался с мыслями, Кронер похлопал его по колену и улыбнулся улыбкой доброго Деда Мороза. «Я настолько уверен, что у тебя были достаточные основания, что даже не хочу выслушивать твоих объяснений. Я очень верю в тебя, мой мальчик, и мне не хотелось бы увидеть, что ты впутался в какие-то неприятности. Теперь, когда твой отец оставил нас, я считаю себя в некотором роде обязанным присматривать за тобой». «Это очень любезно с вашей стороны, сэр». Повернувшись спиной к Полу, Кронер взял винтовку на изготовку и прицелился в воображаемую птицу, вылетевшую из-за стола. Чик-чик-чик. Он выбросил затвором воображаемую гильзу. «Сейчас очень опасное время. Намного опаснее, чем кажется, когда судишь по внешним проявлениям». Чик-чик-чик. «Но в то же время это золотой век, не правда ли, Пол?» Пол кивнул. Кронер обернулся и поглядел на него. «Я сказал, не правда ли, что это золотой век?» «Да, сэр, я кивнул». «Трах!» — сказал Кронер, подразумевая на этот раз, по-видимому, глиняных голубков. «Трах! Трах!» Всегда были сомневающиеся предрекатели судного дня, тормозители прогресса. «Да, сэр, что же касается Финнерти и этой истории с пистолетом, то я...» «Это уже пройденный этап, все уже забыто», — нетерпеливо прервал его Кронер. «С этим покончено. Я хотел только сказать, что ты должен понять, как обстоят дела. потому что люди бодро и смело шагают вперед, несмотря на тех, которые уговаривают их этого не делать».